Интерлюдия 27. К полуночи, как и обещал, профессор Хеймс в сопровождении своего гигантского спутника прибыл по указанному адресу к зданию заброшенной швейной фабрики. Якоб, бывший студент, который помог профессору попасть к резаку, встретил его и указал на незаметную дверь, ведущую в цех. Спутника Хеймса он попросил оставить снаружи, опасаясь за реакцию студентов и прочность старого пола. Хеймс приказал своему компаньону подождать снаружи и вошел в заброшенное здание. В отличие от привычных аудиторий, здесь все было иначе. Тусклый луч прожектора освещал лишь центр комнаты, а самих студентов, которых было куда меньше, чем в Гафихте, не было видно. Хеймс, шагая по скрипучему полу, вышел в центр, скинул свой плащ на стул и огляделся. Учение — свет, как известно. Но иногда, особенно в наше время, приходится таиться во тьме, чтобы учиться, верно? Мне жаль осознавать то, что вы бросили нормальную учебу из-за политики, смешав высшее искусство науки с грязными интригами. Ни разу ни один талантливый политик не дал миру столько, сколько дал ему хороший ученый. Но я рад, что вы продолжаете идти за разумом, даже когда все против вас. Меня зовут профессор Алан Хеймс. К вашим услугам. Итак, мне дали ваши письма, и я отобрал 4 из них. Занятно, что меня спрашивают о вещах, в которых я не силен. К примеру, истории. Из одного кармана он вытащил трубку, а из другого — письма. И, открыв первое, закурил. Как появилась столица, и что стало причиной именно такого ее устройства? Каково политическое строение мира, и что там за пределами степей? Хеймс прошелся по залу. Да. Занятно, что студенты-степняки спрашивают столичника о том, как обстоят дела снаружи. Но я расскажу. Давным-давно случился конфликт. В силу своего слабого знания истории я не назову вам точные даты. Но это было до прихода несменного правителя. Исторически это совпало с событием, изменившим весь вектор развития нашего государства. Мы научились добывать благо из недр степей. В этот период столица начала расти. Так или иначе, возможность начать новую жизнь в богатом городе привлекала многих. Города пустели, а столица напротив росла, обрастая кольцами и ярусами. В конце концов, из-за особой атмосферы, очистки воздуха и прочих факторов, внутри города наш общий вид приобрел несколько фенотипов, разделившись на степняков, столичных и старых граждан. Остальные города пустели, а в степи остались лишь небольшие поселки, обслуживающие гигантские насосы, добывающие благо. Но вы знаете это лучше меня. Это позволило нам, в первую очередь столице, шагнуть далеко вперед в технологическом плане. И это закономерно вызвало зависть наших соседей. Без оценки чьих-либо действий, скажу лишь, что они обратили против нашей державы все свои мощности. Экономические, научные, а затем и военные. Симметричные ответы привели к эскалации конфликта, в результате которого разразилась война. Изнурительная война продолжалась длительное время и фактически не закончилась до сих пор. В настоящее время границей государства является так называемая огненная линия, куда каждый день выпускаются тысячи снарядов огромных дальнобойных орудий. Фактически никто не знает, что там, за границей огня. Да и не так уж это и важно. Хеймс выбил трубку и закурил снова. Итак, второй вопрос. Куда больше связанный с понятными мне аспектами. гипноз и вмешательство в разум человека. Очень любопытная тема, знаете ли. Еще несколько лет назад гипноз официально отрицался, и его изучение считалось лженаучным. До сих пор никто не дал однозначного ответа на вопрос о механике его работы и функциональном диапазоне. Но кое-что все же известно. Разум — это оружие. Но, как и любое оружие, его можно использовать против его же хозяина. Правильный тембр голоса, язык тела, запахи и цвета — все это способно ввести человека в состояние гипноза. К примеру, любимые всеми трансляторы удовольствий. Несмотря на засекреченность технологии, я утверждаю, что механизм этого процесса гипнотический. Стоит отметить, что гипноз обладает рядом полезных функций. Можно забыть что-то или наоборот вспомнить. Можно заставить человека замолчать под страхом смерти, и его организм сработает как часы, убив хозяина, рискнувшего раскрыть тайну. Можно даже полностью уничтожить личность человека. Простой пример. Пару дней назад я изучал тело убитого работника заведения «Широкий стол» в этом кольце. Физически он погиб от укуса змеи, но все факторы указывали на то, что сам он перед смертью думал, что был ранен в живот. Кто его убил, неизвестно, но он явно обладал талантом к гипнозу. Я и сам использовал гипноз, но совсем в другой форме. Академики разума называют это автогипноз, но мне больше нравится название «сдвиг». Иногда, чтобы поймать преступника, приходится думать, как он. Это образная фраза, но я развил образ дальше. В свое время я охотился за убийцей по кличке Фокусник и использовал сдвиг, чтобы самому стать им. Ты погружаешься в состояние замены личности, оказываешься внутри его безумия и понимаешь логику преступника. Убийца был схвачен благодаря этому навыку, но использовать гипноз в такой форме более чем опасно. Из тьмы безумия можно просто не выйти. Хеймс нахмурился, словно задумался или что-то вспомнил. Итак, следующий вопрос. И опять про политику и историю. Ну надо же. Вопрос о заговоре 65-го года. Любопытно, кто из вас его задал? Ну ладно. 20 лет назад, в 65-м году, ученые из разных академий, Гафихта, технологии и механики, право и слово, высоких искусств, в общем, отовсюду, устроили заговор. Их целью было свержение несменного правителя, кабинета лордов и захват власти в государстве. Более детально их план никому не известен. Все было засекречено и уничтожено. Они не смогли, и это хорошо. Представьте на мгновение, что политик начинает заниматься наукой. Думаете, у него получится? Нет! Вот и ученым не следует лезть в политику. Как профессора собирались достигнуть своей цели, до сих пор непонятно. У них не было ни армии, ни бойцов, ни достаточной суммы денег, чтобы нанять необходимые силы. Вполне возможно, они собирались использовать обычных жителей или даже уличные банды, но достоверно никто вам уже не скажет. Причиной провала заговора стала небезызвестная вам госпожа Ван Кейн. Будучи в числе заговорщиков, она донесла о планах бунтовщиков магистериум лично нынешнему лорду-секретарю и тем самым уничтожила заговор. Не желая попасть под арест и пытки, все или почти все профессора покончили с собой. Чтобы не предавать случившееся огласке, власти обставили это как несчастный случай. О заговоре долгое время было ничего не известно. Хеймс замолчал, сделав круг по комнате. В аудитории царила тишина. В общем, судить госпожу Ван Кейн я не берусь. Она талантливый управленец, и под ее властью Гафихт стала самой могущественной из академии. Ее мораль я обсуждать не буду. Хеймс закурил в очередной раз. В густом дыму его уже почти не было видно. И последний вопрос, показавшийся любопытным лично мне. Морфоступор или сонница? Уверен, вы слышали о ней, кое-кто даже видел. Появившаяся 5 лет назад, это самая необычная болезнь со времен так называемой сухой чумы. Пораженный сонницей субъект впадает в что-то наподобие комы, вывести из которой его невозможно. В скором времени кожа субъекта приобретает неожиданные особенности, начиная впитывать полезные вещества и газы. Именно поэтому больных кладут в воду с особым составом, в которой они могут существовать очень долго. Что любопытно, излишки разных полезных веществ формируют так называемые полипы, которые вырастают на телах спящих. С точки зрения науки, их употребление в пищу весьма полезно. И говорят, они обладают неожиданным приятным вкусом. Однако с точки зрения морали, это сравни поеданию прыщей. Научно установлено, что больные именно спят и, возможно, видят сны. Некоторые из них, под специальным наблюдением, даже во сне разговаривали. Как передается болезнь, не установлено. Но обычно заражение происходит сразу группами людей. И предвосхищая очевидный вопрос, отвечу. Известен лишь один случай исцеления от сонницы, когда спящий проснулся. Но это большой секрет, и личность человека я вам раскрыть не могу. Хеймс вновь выбил трубку и накинул свой плащ. Итак, это все, господа студенты. И внезапно он замолчал. Надо было сразу догадаться. Студенты бы хоть что-то записали. Сказал он тише. В ту же секунду в помещении вспыхнул свет, и Хеймс увидел, что все балконы заняты вовсе не студентами. Вокруг него стояли элегантно одетые люди в треуголках и темно-красных плащах с паутинками на галстуках. Раздались хлопки, и к балкону подошел высокий мужчина в дорогом наряде. В зубах он сжимал сигару, а бакенбарды придавали его лицу хищное выражение. Рядом с ним стоял невысокий, элегантно одетый человек с бородкой, которого Хеймс уже видел. Доброй ночи, профессор. Занимательная лекция, однако. Как тебе, Людвиг, эта порция знаний? В знаниях скрыта великая суть. Я об химию выучил. Ну, как-нибудь. Здесь должны были быть студенты. Где они? Эти идиоты решили устраивать сборище прямо у меня над головой. И все букашки попали в сети паука. Но не бойтесь, я их выгнал. Что вам нужно? Я знаю вас. Легендарный сыщик, ученый, писатель. Я тут прочел в газетах, что вы уволились, и решил познакомиться с вами поближе. А кто вы такой, чтобы со мной знакомиться? Паук нахмурился. Я паук. Не ври, что не слышал обо мне. Хеймс усмехнулся. Я биохимик, а не энтомолог. Насекомыми не увлекаюсь. Паук еще больше разозлился, а затем внезапно засмеялся. Тоже мне, ученый. Пауки — это членистоногие, и многие женщины, знающие меня, подтвердят тебе это. Зал фабрики залил смех. В общем, к делу. Я хочу вас нанять. Я ищу резака, и вы поможете мне в этом. Как сыщик, говорят, вы лучший. Хеймс скривил лицо в презрительной усмешке. Я не сыщик. Нет ничего хуже сыщика. Даже журналисты, и те менее продажные и более честные. Я следователь. И я, к несчастью для вас, в отставке. Так что я пойду, пожалуй. Меня на выходе ждет друг. И лучше его не злить. О, насчет вашего огромного болванчика не беспокойтесь. Его только что взяли под охрану 5 наших людей. Лицо Хеймса изменилось. Что? Нет, не может быть. И он обхватил голову руками. Да не переживайте вы так. Мы ничего ему не сделаем. Вы вежливо себя ведете и вдвоем легко уйдете. У них есть дети. Паук и Людвиг переглянулись. «Какая тебе разница, дедуля?» «Я спрашиваю, есть ли у них дети?» «О чем вы болтаете?» И в эту секунду стена за Хеймсом рухнула. Поднялось облако пыли, и через миг дружок, сломавший стену, встал за спиной Хеймса, держа в руках огромных размеров автоматическую винтовку. «Я к тому, что их дети уже сироты». Все люди-паука застыли. «О, люблю красивый театр!» И паук захлопал в ладоши. «Вам бы на сцене выступать. Но я сразу подумал, что ты будешь артачиться, дедок. Людвиг!» Он щелкнул пальцами, и позади него загорелся свет. Там, на небольшой площадке, стояли на коленях пятеро бывших студентов со связанными руками и ногами, а люди-паука держали их на прицеле. Позади них стоял Людвиг с оружием наготове. «Очень сложно сдать зачет, коли с глотки кровь течет». Хеймс гневно поглядел на паука. «Отпустите их! Немедленно!» «Не играйте с огнем. Из паутины нелегко вырваться, но можно. Если ты дашь мне жертву повкуснее, я отпущу их». Хеймс задумался. «Дружок, опусти оружие». Тот, немного помедлив, выполнил приказ. «Вот словно все сговорились, чтобы не дать мне спокойно уйти на пенсию». «Старость — это лучший стимул для действия, так говорят?» Хеймс прищурился. «Да, так. Интересно только, откуда вы знаете эту фразу?» «Ну так что, мы работаем? Я дам вам все. Деньги, людей, информацию». Хеймс долго молчал, а затем кивнул. «Я только начал мечтать о том, что больше не буду работать под руководством бандитов». Он развернулся и пошел к выходу. «Мне понадобится лаборатория». «Да хоть две». «А с этими ребятами не должно ничего случиться». «С ними все будет в порядке. Слово паука». «Разум ведет, господин паук». «Разум ведет, господин Хеймс».